Вы слушали роман Джеймса Хедли Чейза «Джокер в колоде». Запись произведена на производственном частном унитарном предприятии «Звукотекс» общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Минск, май 2004 год.